Около полуночи отец Дегзиль заметил у края темного неба мигающие огоньки. То был его первый этап — Огден. Аннабель вернулась домой часов в 8. Она сейчас же прошла в комнату пастора. Он лежал, вытянувшись на кушетке, и курил сигару. При виде ее он улыбнулся. — Я начинал уже беспокоиться, дорогая, — сказал он. Аннабель покраснела, хотела заговорить. — Не извиняйтесь, — остановил он. — Я знаю, откуда вы. Не извиняйтесь. Я отлично понимаю ваши чувства. Он ласкал своей красивой белой рукой мягкие белокурые локоны. — Добра. Всегда добра. Почти слишком добра, — говорил он. Аннабель разразилась рыданиями. Он привлек ее к себе. Она поддалась. Продолжая улыбаться, он сдержанно поцеловал ее в затылок, в корни волос. Она вся затрепетала. Она всецело была в его руках. Но он тихонько отстранил ее. — Тсс, моя красавица! Тсс! Она тупо взглянула на него. Он опять улыбнулся. — Нам надо серьезно поговорить, — сказал он. Глава 6. Дождь окутывал город серым своим покровом, а ветер то тут, то там вздувал его. Не видно было ни неба, ни гор, ни деревьев сада, ничего. Аннабель отошла от окна, в стекло которого упиралась лбом. Позвонив, она остановилась посреди комнаты. Появилась Роза. Мистер Гуин отвернулся. — Нет еще, госпожа. — Приготовь горячее питье. Он вернется промокшим. Он взял один из дождевых плащей полковника, госпожа. — Ступай. Роза вышла. Аннабель позвала ее обратно. Никакого шума не доносилось сквозь открытую на лестницу дверь из словно вымершей виллы. — А где Кориолан? — Он на кухне, госпожа. — А почему я не слышу никогда больше вашего пения? — Пение? И Роза сделала неопределенный жест. — Да, пение. Раньше вы всегда пели. — Нет никакой причины не петь теперь. Я хочу, чтобы вы пели. — Скажи это Кориолану, слышишь? — Хорошо, госпожа. Оставь дверь открытой. Роза ушла. Аннабель села за маленький письменный стол, на откинутой верхней доске которого лежало много бумаг. Она наугад взяла одну из них, потом другую, попробовала читать их, потом, утомленная, бросила их обратно, нервно поднялась с места и подошла к двери. — Ну что ж, Роза, а песня? Она повторила: — А песня? Тогда раздался дрожащий детский голос, голос, исходивший, казалось, с чердака. Когда фонари зелены, свет тоже зелен, а когда дождь падает на фонари, свет делает пшит-пшит. В ту же минуту в доме пробили часы. — 6 часов, — пробормотала Аннабель. — Еще сентября нет, а уже ничего не видать. Ах, в прошлом году мне не казалось, что ночь наступает рано. На лестнице послышались шаги. В комнату вошел Гойнет. Он не промок. Она пошла ему навстречу. Он обнял ее и поцеловал в лоб.